Глава 28. Питомец. Летающая академия. Замок Водолея. Схватив за руку, Архимаг втянул меня в воронку вместе с собой. Я снова почувствовала неприятное сжатие и растяжение, и мгновение спустя мы очутились на одной из вершин горной гряды Дукадун. Заросшая зеленью и деревьями, она выглядела из окон моей комнаты просто высоким холмом. Открытая же площадка, на которой мы сейчас стояли, оказалась искусственно выщербленной каким-то неизвестным умельцем. Надеюсь, что не ректором, ибо ее размеры поражали. Отсюда открывался божественный вид на город-порт, особенно на парящие вдалеке замки, самые западные из 12, если не ошибаюсь, Овна и Стрельца. Водная гладь преломляла солнечные лучи, отливая золотом. Все еще пылающий злобной энергией Архимаг отвернулся от меня, приводя свои чувства в порядок. Я же, любуясь пейзажем, чуть не прослезилась. «Ты меня ненавидишь?» — тихо произнес Глениус за моей спиной. «С чего ты так решил?» — моментально уточнила я, присаживаясь на камешек, мысленно пребывая далеко отсюда. Опомнившись, обернулась и посмотрела в грустные глаза мага. «Кто тебя успел поцеловать?» — спросил он, сохраняя между нами дистанцию в несколько шагов и не пытаясь приблизиться, что само по себе было странно. Победно улыбнувшись, не понимая, правда, зачем, я произнесла незабвенное «секрет». А сердце кольнуло при виде страданий мага, отразившихся в глазах. Правда, я быстро подавила в себе эти чувства, ведь это не моя вина. Исчезнув в портале, Глениус, судя по звукам хруста, стука, падения чего-то тяжелого на землю, спустился вниз и начал работать дровосеком. Не то чтобы я сильно возражала. Однако после третьего поваленного дерева мне стало стыдно за свой сиюминутный эгоизм, как минимум перед природой. А еще и ректора жалко. Хотя деревья больше, конечно. Потому, обняв колени руками, уложив на них подбородок, я попыталась понять, чего же хочу от своего будущего. В академии мне однозначно нравилось. Я, наконец, почувствовала себя дома. И вот в разгар моих нелегких дум явился он — Балум. Прошмыгнув черной тенью к моим ногам, подкрался котенок цвета вороного крыла с красными глазами, как у альбиносов. Даже ничуть не вздрогнув, я взяла его на руки, чисто интуитивно почуяв связь между нами. Гладкая шерсть зверька лоснилась и отливала серебром под солнечными лучами. «Привет, Балумчик!» — прошептала я, почесывая того за ушком. Котенок заурчал, переворачиваясь в моих руках, подставляя брюшко. «Лею, люблю!» Пришел ко мне мысленный ответ существа. Не удержалась и поцеловала его в макушку. Ректор же, вернувшись, застал меня за этим постыдным занятием, кинул взгляд на шею. И я, невольно испугавшись за судьбу монстрика, спрятала его за спину. Однако через мгновение гнев сменился задумчивой милостью. Так вот оно что. Невысказанная боль, таящаяся в глубине его глаз, мгновенно преобразилась до надменного спокойствия. «Ты же неупокоенного так и не отпустила, да?» — задал ректор, по сути, риторический вопрос. Подошел, а я сжалась в комок и только спрятала глаза, прикрываясь коленями. «Не хочу, чтобы котенка забирали и что-то с ним делали. Эгоистка, да?» Но маги мучили Балума все это время, вызывая и используя в этих отвратительных играх. Потому и ответила соответственно. «Не хочу», — ощетинилась я. Преисполнившись храбрости, непонятно откуда взявшейся, подняла глаза и с вызовом глянула на ректора. «Я не трону фамильяра, дай только проверю его резерв. Не хочу, чтобы он тебя пил», — миролюбиво произнес Глениус, протягивая руку, наверное, чтобы забрать моего котенка. Но вместо того, чтобы послушаться, я взвилась. «Он не причинит мне вреда», — крикнула я, вскакивая и отстраняясь. Среагировав на настроение хозяйки, котенок мгновенно перекинулся в огромную кошку ростом мне по пояс, если не по грудь. Зашипев, Балумчик поднял когтистую лапу для удара. «Нельзя!» — осадила я своего монстрика, ухватив за загривок. На что ректор только протянул руку и наколдовал золотистый ошейник застывшему котяре. Подозреваю, он просто его обездвижил. Затем Глениус спокойно пояснил. «Меры безопасности, чтобы твой питомец не напал на студиозов или преподавателей». Подумав еще немного, маг начертил руну и затем освободил существо от оцепенения. «Вне пределов Академии сдерживающее заклятие действовать не будет. Резвитесь сколько душе угодно». Впечатлившись силой архимага, мой зверь с переменчивым характером, похоже, поменял приоритеты и начал ластиться, урчать, отираться о Сигдивале. «Предатель!» Кинула я котяре, на что тот только зевнул и продолжил ластиться, за что был сразу же вознагражден ведром свежей кетрарки, наколдованной архимагом. «Я не претендую, корми сама», — произнес архимаг и протянул мне чан с плескающейся в воде еще живой рыбешкой. «Занятие, я вам скажу, то еще — ловить ускользающих чешуйчатых гадин, а потом кидать их в разинутую слюнявую пасть монстра». Правда, завершив неприятную процедуру, была вознаграждена сторицей. Балум позволил сесть ему на спину и покатал меня по воздуху. Похоже, проблема с перемещениями между замками решена. «Юху!» — закричала я от восторга, озираясь по сторонам. Мы парили над скалами чуть ниже облаков. Вышедший рядом из портала архимаг выглядел бесконечно счастливым. Таким я его еще никогда не видела. На душе даже как-то светлее стало, до его следующих слов. «А теперь про наказание», — начал было он. «Я не виновата», — обиженно отвернулась от него, не желая продолжать разговор. На что Глениус, приблизившись вплотную, разве что не касаясь, произнес мне на ухо. «Знаю, прошу прощения». Сердце пропустило удар, но я все же выпалила. «Зачем тогда?» «Безысходность, Лея. Это была безысходность». Его слова меня несказанно удивили. Осипшим, севшим голосом я все же продолжила расспрос. «О чем это ты?» «Проклятие. Мои чувства разбиваются о него, как вода о скалы. У меня почти не осталось времени, чтобы получить твой ответ. Иначе тебя заберут обратно. Опять запрут в деревне, и я не смогу тебя больше видеть». «Это почему же?» — уточнила я, запутавшись окончательно. Зависнув в воздухе рядом со мной, архимаг вздохнул, но ответил. «После того, как я помог освободить Вихеншир, у меня состоялся серьезный разговор с твоими родителями. У Диен Дорвиндаль чутье получше, чем у самки адской гончей. При первой встрече она меня чуть не убила со словами «Почему на тебе магия Леи?» «Так я же на вас не колдовала!» — воскликнула, пребывая в крайнем смятении, пытаясь осмыслить сказанное. «Сколько ее помню, матушка всегда была сдержанной и доброй. Однако, думаю, Сигдиваль не врет. Ну и зачем ему?» «Если быть точнее, ты меня околдовала», — вставил ректор, поясняя следом. «Твоя мама, архимагистр магии крови, почувствовала на мне твой отпечаток, как и Анатар, как и Урвигель, кстати». «Все равно не пойму», — только и успела произнести я, потому как утомленный нашими разговорами Балум пустился дальше в полет. Потому, спланировав на ту же самую площадку, он и вовсе ссадил меня с себя, аккуратно выгнув спину. Я осталась стоять, дожидаясь устремившегося за нами следом архимага. Уже на подлете он продолжил начатое пояснение. Когда маг испытывает серьезные чувства, его магия начинает подстраиваться под свою избранницу. И наоборот. Уже приземляясь рядом со мной, добавил. А начинается все с отпечатка на ауре. Мотнув головой, отгоняя неперевариваемую информацию, уточнила. «Ничего не поняла, кроме того, что твое отношение ко мне серьезно». «Трарк всемогущий! Да, Лея, я пытаюсь тебе это донести уже не первый раз!» «А ты не задумывался над тем, что твои методы, мягко говоря, не очень? То ты приказываешь, то просишь, то опять приказываешь, то злишься, то умоляешь, а потом обманываешь. Как мне понять, что ты ко мне в итоге чувствуешь? Да какое к черту древнее заклятие, если ты ведешь себя как Урвигель, пытаясь принудить меня к чему-то?» Выпалив все это на одном дыхании, я рассказала еще и о своих подозрениях. «К тому же остается вопрос с афродизиаками. Может быть, у тебя эти чувства из-за них? Ведь началось все после того проклятого ужина». После моих слов Сигдиваль просто рассмеялся. «Знаешь, чтобы оставить отпечаток на ауре, одних афродизиаков недостаточно. Позволь мне извиниться за свое дурное поведение. Мы можем начать все сначала». «А ты снимешь свое наказание?» — вырвалось у меня непроизвольно. Архимаг же ничего мне не ответил, лишь протянул руку. Смутившись, я дернулась и чуть было не упала, запнувшись о кочку. Придержав меня за локоть, ректор произнес: «Готово». Затем, убрав руку и отвернувшись, добавил: «Древнее заклятие снимается дословно от поцелуя принца. Вот я и думал сломить его напором, напрочь забыв про такие составляющие, как такт и твои собственные чувства. Прости». «И ты меня извини. Иногда я бываю просто несносна и чересчур упряма, особенно когда злюсь на кого-то». «Что делаешь сегодня вечером?» — издалека начал было маг. Я же решила не тянуть, выпалив: «Если хочешь позвать на свидание, то я согласна». Но ответом мне было затянувшееся молчание. Не выдержав, я подняла взгляд на Глениуса. Его лицо буквально лучилось счастьем и безудержной радостью. Глаза искрились и смешливо щурились. Губы подрагивали. Однако, вопреки ожиданиям, он лишь предложил. «Покатаемся?» «А как же учеба?» Вернула его и себя с небес на землю. «Да, и впрямь. С тобой я напрочь забываю обо всем», произнес Сигдиваль, устремив взгляд в сторону замков, вновь став собранным и грозным. Любопытство мое перевесило гордость, потому все же спросила. «Скажи, Глениус, а что за история с наречённой, и почему она ко мне цепляется?» Прямого ответа от него не ожидала, но все равно слушала внимательно, к тому же молча. «Когда-то давно планировался политический брак между нашими семьями, но взбалмошная Юфимия Элрин сбежала с каким-то некромантом, а потом наспех с ним обвенчалась. Сарцмин — это фамилия ее второго, ныне покойного мужа, знатного мага Ирвинтведа». «А что она тут забыла?» — вырвалась у меня непроизвольно. «Видимо, решила поискать новую выгодную партию. Пользуясь старыми связями, выпросила у самого Амилрета назначение в академию. Поэтому я был вынужден отдать ей часы почетного магистра чародейства Усигуса, который обучал когда-то меня самого». Услышав ответ, я поняла, что такой добрый и откровенный Глениус мне действительно нравится. И все же любопытство возобладало, что там творит наша четверка хулиганов. Поэтому я решила вернуться на занятия. Насчет вечера я не против, а сейчас у меня еще третий урок скоро начнется. «Не спеши, вместо Игибдила у вас буду преподавать я». Сигдиваль усмехнулся и открыл портал, пропуская меня вперед. «Почему?» — разыскивая котенка, продолжила я. Архимаг, все так же стоя у воронки, пояснил. «Надоело ему с нами». «То есть как?» — ничего не поняла, по-прежнему оглядываясь в поисках Балумчика. «Надо бы придумать ему кличку покороче». Он ушел в Вервинтветскую академию. «Но слава... Ой, как жаль!» — вовремя исправилась я. Подхватив котика на руки, обернулась и заметила хитрый взгляд ректора. Не менее довольная улыбка играла на его губах, когда он произнес: «Все хорошо, его назначили с подачи нашего вредного короля. Вадириусу вообще нравится доводить людей. Натура такая. Вот и запасается защитниками да гренадерами, переживает за свою жизнь, страшась мести». «И как у такого доброго короля родился такой вредный сын?» — пробурчала я, приближаясь к магическому проходу. «Ты еще не знаешь королеву!» С этими словами ректор подмигнул мне и, подхватив под локоть, провел в портал. «А теперь давай-ка в столовую». «Так это портал в столовую?» — спросила уже у Дангота, который чуть на меня не наткнулся, идя с подносом к столику. Но его ответа я не услышала, так как увидела Вирфельца и Анлитию, сидящих рядом с проходом и что-то обсуждающих, и подошла к ним. Котя распрыгнул с моих рук, исчезнув на полу. «Еда, еда, ням-ням!» Пронеслись у меня в голове его слова. «И ведь кормила же недавно. Обжорка мелкий. Так и назову». «О, привет, пропажа номер два!» Съязвила Орта, оказавшаяся тут же. «Здравствуйте, ребята. Что-нибудь известно про...» Сходу хотела спросить про вид. Жаль, правда, у ректора про нее узнать забыла. «Шш!» — заткнул меня Шамс, следом за мной приблизившийся к компашке начинающих детективов. «Нам нельзя в это лезть. Не то накажут весь курс», — прокомментировал Серьгасты, на что Анлит только покивала и перевела тему. «Ты же слышала про подселение?» «Только в общих чертах», — уклончиво призналась я, в сущности, не представляя, к чему она клонит. «Я записалась к тебе в комнату. Не против?» «Нет, конечно». «Вот и поговорим», — многозначительно добавила Лития, на что все остальные кивнули и в два раза энергичнее застучали ложками по тарелкам. «Да, похоже, место очередного сборища уже определено без моего ведома». «Ну что ж, с вашего позволения, я тоже схожу за своей порцией». С этими словами я откланялась и отправилась выбирать еду, уже не смущаясь, накладывала все, что мало-мальски нравилось на вид. Потянулась было за успевшими полюбиться фруктами. Да не тут-то было. Мой локоть перехватило демоново лапище. «Ты не лопнешь, деточка?» «Не-а». Освободив руку, я все же дотянулась и взяла вожделенную тарелку. «Мне следует о чем-то знать?» — озабоченно спросила Асия. На что я смущенно отнекалась и поспешила к друзьям. С Анлитией мы сразу нашли общий язык, да и Вирфальц постоянно выручал. Вот с остальными, конечно, придется еще познакомиться поближе. «Ладно, вечером так вечером», — проворчала мне вслед демоница, набирая столько же еды, сколько было у меня на подносе. Я же свой еле донесла, удрузила на стол и действительно поняла, что переборщила. «Ты это для себя столько?» — озвучила Орта общее недоумение. «Угощайтесь», — прибавила в попытке оправдаться, так как студиозы с других столов начали кидать подозрительные взгляды на мой поднос. «Как бы мы уже поели», — вставила Сандрия, кладя ложку на пустую тарелку. «Тебе сказали угощаться, значит, ешь», — сказал Викрус, отправив левитировать одно из моих блюд к нашей злюке. «Спасибо», — сказала Лития, утаскивая честно отвоеванные мной фрукты, но, завидев скорбно провожающий их взгляд, все же сжалилась и со смешком вернула их на место, забрав тарелку с каким-то странным салатом. «Чуква, обожаю», — все еще потешаясь надо мной, произнесла она, на что сидящие за соседними столами начали хрюкать, разве что не давиться. «А что не так?» — недоуменно уточнила я у друзей. «Этот корнеплод, конечно, полезен, но он жутко горький и противный», — вставил Вирфальц, разглядывая ассортимент моих блюд. «О!» — подыграла ему я. «По мне так вкус у чуквы сносный». «Ты сама-то что есть собираешься?» — прилетел ко мне вопрос от Асии, водрузившей собственный поднос рядышком. «Так, рыбку да фруктики», — ответила, благодарно взглянув на Доргет, подмигнувшую в ответ. «Ты меня так больше не пугай!» Буркнула сестра, плюхаясь на стул, отчего тот чуть не треснул, однако же выдержал. В следующее мгновение захрюкали теперь уже представители нашего столика. «Да что за...» — начала разоряться я, но меня в очередной раз замотивировали прекратить сотрясать воздух. За соседним столом все, как по команде, достали кристаллы сплетен. За нашим тоже. «Ну-ка, что там?» С этими словами Ася забрала камушек у Вирфальца, а после ошалело протянула его мне со словами. «Ставки ставят на то, какой месяц». Из моих уст понеслось закономерное. «Что?» «Да не ори ты, не подливай масло в огонь». Анлития, хитро улыбнувшись, достала кристалл и поставила на циферку ноль. «Ты решила всех обчистить?» — хмыкнул Эрчет. Забрав свое имущество, повторил за ней те же манипуляции, а уже у меня уточнил. «Мы же правы, да?» «Какого трарка тут происходит?» Моему недовольству подходил конец. Наступала стадия злости. «Между тобой и ректором ничего же не было?» Серьгастый попытался разжевать мне свою мысль. «И как это понимать?» При этих словах у меня должно быть валил пар из носа, рта и ушей, ибо я начала закипать. «Ладно, не будем обсуждать прилюдно. Ты ешь давай, не отвлекайся». Пошел на попятную Вирфальц. «Поешь тут с вами, как же?» Мое ответное ворчание остальных только еще больше развеселило. «А ты жуй-жуй, да слушай молча!» Вставила преуспевшая в данном вопросе Ася. Покончив со своей едой, сестра жадно разглядывала мой поднос. «На, доедай!» Протянув ей свои тарелки, произнесла я недовольно. Немного подумав, фруктики все же поставила подле себя. В ответ на вопросительный взгляд Аськи состряпала рожицу, прямо как в детстве, саботируя мамину кулинарию. «Нет аппетита!» «Вот те на!» Ложка Вирфальца упала на тарелку, и он зачем-то застучал по кристаллу. Довольная Анлития мне лишь подмигнула. Дождавшись, когда я доем фрукты, она встала из-за стола и позвала меня с собой.